Видимая расслабленность позы вовсе не соответствовала той высочайшей степени напряжения и готовности действовать, в котором пребывало его сознание. Его жизнь зависела от одной-двух фраз, которые он должен был произнести, как только в комнату войдет кто-то, кто захочет его выслушать. Впрочем, если это будут информационники, пришедшие, чтобы получить приготовленного к выдаче преступника, рот ему сразу же заткнут. Но если это будет кто-то из службы безопасности или из руководства комендантского отдела, то с ними можно будет еще попытаться договориться. Стинову было известно кое-что из того, что, несомненно, могло бы представлять для них интерес. Ждать пришлось недолго. Дверь открылась, и в комнату в сопровождении охранника с дубинкой в руке вошел человек в белом халате. В руках он держал такой же белый кейс с маленьким красным крестом в уголке. Охранник остался стоять возле двери, широко расставив ноги и взяв дубинку обеими руками за концы. Врач подошел к столу, поставил на него кейс и раскрыл его. «Ну-с, давайте осмотрим вашу рану», — обратился он к поднявшемуся с постели Стинову. «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь из руководства отдела», — сказал Стинов. «Мне поручено только осмотреть вашу рану», — ответил врач. «А что потом?» — спросил Стинов. Врач молча пожал плечами. Он снял с плеча Стинова пропитавшуюся кровью повязку, обработал рану вначале антисептиком, затем анестезином, стянул края раны хирургическими скобами и наложил свежую повязку. «Рана не опасная», — сказал врач, складывая инструменты в кейс. «К тому же у вас потрясающая регенерационная способность тканей. Через пару недель останется только едва заметный след». Захлопнув кейс и подхватив его за ручку, врач направился к двери. «Вы не могли бы передать мою просьбу о встрече с представителем руководства?» — поспешно окликнул его Стинов. Врач, а следом за ним и охранник, ничего не ответив, вышли из комнаты. Через пару минут дверь снова открылась. Надеясь, что на этот раз наконец-то пришел тот, кого он ждал, Стинов вскочил с постели. Но это был всего лишь молчаливый охранник, принесший поднос с едой. Оставив поднос на столе, он, даже не взглянув на Стинова, удалился. Решив, что нет смысла, мучаясь неизвестностью, еще и морить себя голодом, Стинов пересел на стул и пододвинул к себе поднос с тарелками. Еда была натуральной, так что поел он не только с аппетитом, но и с удовольствием. В том, что за ним ведется постоянное наблюдение, Стинов убедился, когда закончил есть. Одновременно с движением его руки, отодвинувшей в сторону поднос, в комнату вошел охранник, забравший остатки трапезы. Но вместе с ним в комнату вошел и еще один человек, одетый в зеленый комендантский френч. Это был Строп, руководитель службы безопасности комендантского отдела. Стинову он был незнаком, однако потому, как уверенно он себя держал, каким властным жестом велел охраннику выйти и закрыть дверь, даже потому, что форма на нем, на первый взгляд такая же, как и у охранника, была новой и сшитой из дорогого материала, Игорь догадался, что перед ним важная персона. Дождавшись, когда охранник вышел, Строп сел на стул напротив Стинова и закинул ногу на ногу. Взгляд его какое-то время был устремлен на сверкающий носок сапога. Затем он медленно перевел его на арестанта. Стинов спокойно и уверенно встретил взгляд пронзительных серых глаз. «Вы правильно сделали, что решили поговорить со мной, прежде чем передавать информационникам», — ровным голосом, без суеты и почти без выражения, произнес он. Он ничего не требовал, ни о чем не просил. Едва заметные интонации его голоса всего лишь обозначали надежду на то, что собеседник его человек не глупый. Строп слегка приподнял бровь и склонил голову к левому плечу. «Вы думаете, что у нас с вами есть о чем поговорить?» С демонстративным любопытством спросил он. «Я уверен, что если мы начнем диалог, то он займет у нас не один день». Стинов едва заметно раздвинул уголки губ, изображая намек на улыбку. «Из чего же вы хотели бы начать?» — улыбнулся в ответ Строп. «Например, с того, что убийство Бермера организовал Шалиев».